За камнем, само собой, Хендри снова пожал плечами. Или перепрячем, или спугнем вора. Хендри, а ты уверен, что это хорошая идея? Другой у нас нет, скривился Хендри. И не будет, если уж на то пошло. Зато есть мантия-невидимка, палочки, волынка и лучшие мозги Хогвартса, и никто не устоит перед нами. Запретный коридор был пуст. Остановившись у той самой двери, Хендри извлек волынку и толкнул Гермиону локтем. Ага, Алахомора. Дверь открылась, явив неистовому квартету спящего Цербера и заколдованную арфу, которая его и усыпила. Мда, кто-то тут прошел, глубокомысленно изрек Рон. Да чего тонкое наблюдение, проворчала Гермиона. Так, мальчики, открывайте люк, там темно и какой-то куст, сообщил Хендри. Можно спрыгнуть, но, Невилл, ну-ка глянь, дьявольские силки, сообщил Невилл, заглянув в люк. Не любит тепла и света, но в темноте задушит на раз. Гасим свет, прыгаем, снова зажигаем, веревки-то у нас нет, веревки нет, признал Хендри. И это плохо, теперь всегда буду носить. Ладно, прыгаем. Все прошло именно так, как и обещал Невилл. Кустам хватило банальных люмосов, чтобы шарахнуться в стороны. Как-то все подозрительно, буркнул Хендри. Просто-таки до подозрительного подозрительно. Ты о чем? Осведомилась Гермиона. А ты видишь здесь серьезную защиту? Обойти Цербера может любой, кто читал про Орфея или открывал справочник с командира. Так, так, согласилась Гермиона. Но, теперь силки эти, продолжил Хендри. Даже если не знать, что это, я, например, не знал, можно заметить, что им свет не нравится. Ну и опять же, лучшие средства против растений – огонь. И к чему ты клонишь? Осведомился Рон. Да очень уж все просто, ответил Хендри, остановившись перед дверью. Спорить могу, за дверью опять фигня какая-то. За дверью действительно обнаружилась какая-то фигня, ибо никак иначе назвать целую стаю летающих ключей Хендри не мог. Я же говорил, заявил он. Рон, ты у нас лучше всех летаешь, попробуй поймать серебряный ключ. Метла в углу, а почему именно его? Осведомился Рон. Он такой один, да к тому же у него крыло помято, объяснила Гермиона, пытаясь сбить ключ заклинанием. Нет, и правда фигня, похоже, кто-то переиграл в подземелья и драконы. Вот вам ключ, приземлился Рон. Не так и сложно было. Так, Гермиона открыла дверь. Хендри, ты бы поймал ключ? Да пожалуй, что и поймал бы. А что? А то, что тут очередная головоломка, и как раз по части Рона, Гермиона пропустила компанию в комнату. Хаем, Рон потер подбородок. Шахматы, говорите, расставленные. Тут два решения, быстрое и не очень. Правда, в быстром придется жертвовать фигурами, которыми будем мы. Я за второй вариант, тут же заявил Хендри. Как раз времени у нас и нет. Мне это не нравится, сообщила Гермиона, но вариантов нет. Рон, командуй. Я тоже не возражаю, пробормотал Невилл. Тогда, Хендри, ты, король, я, ферзь, Невилл и Гермиона, ладьи. Поехали. Шахматная партия действительно оказалась короткой, но у белых остались король, две ладьи и пешка. Остальные фигуры были разбиты, а Рон сидел у стены и держался за голову. «Извините, ребята, дальше я не пройду», – простонал он. «Похоже, сотрясение заработал». «Ложись», – немедленно потребовала Гермиона. «Сотрясение – это не шутки, так что дальше ты и впрямь не пойдешь. Невилл, а ты бери метлу и живо отправляйся назад, к Помфри и профессору МакГонагаллу, и обязательно скажи, что защита прорвана». «Ха, хорошо», – Невилл поежился, но кивнул. «А вы, да уж как-нибудь пройдем», – оскалился Хендри. «Давай, удачи», – буркнул Рон. «Гермиона, ты уверена?» – спросил Хендри, открывая дверь. «Абсолютно. Рону ничего не грозит, да и Невилл выберется без проблем. Я не о них, а о МакГонагаллу. Наш декан не поверила тебе, где гарантия, что она Невиллу поверит?» «Поверит, если он ей все это расскажет», – кивнула Гермиона. «Сложновато будет не поверить. Ну, вперед!» В следующей комнате был тролль, бессознательный или даже дохлый, на вонь это не влияло никак. За ним оказалась еще одна дверь, а за ней – комната со столом, на котором стояли разнообразные флаконы и лежала записка. Ну и, подойдя к столу, Хендри мрачно рассматривал то флаконы, то записку, то отрезавшие оба выхода стены огня. «Если эти типа стихи сочинил Снейп, ладно, тут у нас логическая задача, а я в них не особо силен. Решу, конечно, но у тебя быстрее выйдет. Дай сюда», — Гермиона сцапала записку. «Да, ладно, значит, вино, яд и два зелья, да уж, многие маги тут надолго застряли бы, с логикой у них как-то неладно. Так, угу». Вот, отобрав два флакона, Гермиона поставила их перед Хиндри. Вот в этом, она постучала по левому, зелье для того, чтобы пройти дальше. Во втором, соответственно, для того, чтобы вернуться назад. Доза, правда, одна. Ну, я пошел. Хиндри одним глотком выпил зелье. А когда вернусь, ты мне расскажешь, зачем тебе азбука Морзе. И шагнул в пламя, пока Гермиона не успела сказать хоть что-нибудь. За дверью обнаружилось зеркало и Иналиши, крутившийся рядом с ним Кверрил. «Смотрите-ка, кто пришел!» – издевательски протянул он. «Инкарцера!» Хиндри метнулся в сторону, выхватывая палочку, но все равно оказался связанный лишен палочки. «Полежи тут, пока я не достану камень и не верну господина к жизни, а потом он убьет тебя сам!» Кверрил снова принялся крутиться возле зеркала, бормоча себе под нос. «Да, убьет с величайшим наслаждением, но как же достать камень?» Хиндри не обращал на него внимания. Его куда больше волновали головная боль и скинду. Голова болела так, что хотелось сдохнуть. Сосредоточиться хоть на чем-то удавалось с огромным трудом. Руки дрожали. Но нож все-таки удалось достать и спрятать в рукаве. Холодное железо – серьезный аргумент в магическом поединке. И хорошо, что мало кто об этом помнит. Бормотание Кверрила внезапно перебил мерзкий шипящий голос. «Используй мальчишку. Путы исчезли». Кверрил рывком поднял Хиндри на ноги и поставил перед зеркалом. «Что ты видишь?» Снова тот же голос, но говорил не Кверрил. Голос шел откуда-то из-под тюрбана. Видел Хиндри только собственное отражение. Отражение сделало неприличный жест и сунуло руку за пазуху. В тот же миг Хиндри почувствовал, как что-то упало ему за пазуху. Но ответил совсем не то. «Я вижу, как королева Елизавета подписывает акт о независимости Шотландии. Покажи его мне!» Снова раздалось шипение. И Кверрил принялся разматывать тюрбан. Под ним оказалась абсолютно лысая голова, из затылка которой торчала примерская харя. «Видишь, во что я превратился по твоей вине?» – зашипела харя. «Меньше, чем призрак, я скитался 10 лет, пока этот жадный глупец не позволил мне занять его тело. А, так ты, тот недоумок, который об меня убился!» – презрительно фыркнул Хиндри. «Недолорд Вальдемарт!» – Кверрил забился в судорогах, а Вальдемарт заорал, как резанный. «Отдай камень, грязнокровный ублюдок, отдай камень, убей его!» Кверрил, не переставая дергаться, словно плохо зачарованный Инфери, набросился на Хиндри. И двигался он при этом неожиданно быстро, так что Хиндри едва увернулся. Авада Кедавра, зеленый луч отразился от зеркала и ушел в потолок, оставив заметную выщербину. Хиндри, спрятавшийся за ним, тоскливо выругался. Палочка валялась на полу в паре метров, но с тем же успехом она могла быть в Австралии. Подмога задерживалась, и как протянуть время еще хоть немного, было непонятно, а Кверриламарт, не прекращая словесный понос, почти занял позицию, откуда мог попасть в угол за зеркалом, и стал виден сам, чем Хиндри и воспользовался. Ножи он метал так себе, но промазать с пары шагов было трудно, а залингенские оружейники ценились отнюдь не за красивые глаза, и залингенский клинок не подвел, выбив палочку и насквозь пробив ладонь. Кверрил и Вальдемарт истошно заорали. Хиндри выскочил из своего угла и метнулся к палочке. Кверрил бросился ему наперерез, вцепился, пытаясь задушить. И снова дико заорал на два голоса. Прикосновения к Хиндри почему-то обжигали его. Голова раскалывалась от боли и удушья. Перед глазами все плыло. Но Хиндри отчаянно вцепился в голову Кверрила, пытаясь достать до глаз Вальдемарта на затылке. Был шанс, что оба потеряют сознание раньше, чем сам Хиндри. Мизерный, конечно, шанс, но был. А затем что-то треснуло, раздался громкий хлопок, Кверрил дернулся, обмяк и взлетел в воздух. Хиндри с трудом приподнял голову, просмотрел на ворвавшихся в комнату Дамблдора, взъерошенного крестного с пистолетом и бледную Гермиону, пробормотал: «О, кавалерия!» и потерял сознание. Итоги. От запаха зелий в носу свербило, и Хиндри чихнул. Судя по запахам, он в больничном крыле, а значит, смысла держать глаза закрытыми нет. Ну конечно, больничное крыло, и директор, и Сириус, с мрачным видом подпирающий стену, и вот как раз мадам Помфри видно не было. «Долго я провалялся, чуть меньше суток», — сообщил Дамблдор. «Поппи уже отпустила Рона, так сейчас все твои друзья собрались под дверью и, подозреваю, собираются ее ломать». Кверрил умер, когда темный дух покинул его тело. Вздохнул Дамблдор. Поппи сейчас изучает его тело в надежде узнать, что и как случилось. «Это действительно был Вальдемарт?» — спросил Хиндри. «И что случилось с камнем?» «Весьма возможно», — согласился Дамблдор. «Мы оба почувствовали знакомую магию, и я всегда опасался, а теперь уверен, что его слова о достигнутом бессмертии не были пустой похвальбой. Ну а камень? Камень вернулся туда, где и должен быть. А теперь не мог бы ты рассказать, что произошло в комнате, и как можно подробнее?» И Хиндри принялся рассказывать. Хватило его минут на 15, но за это время в палату просочилась вся компания, застыв у двери с укоризненным видом. «Ну, мы, пожалуй, закончили», — поднялся Дамблдор. «Вверяю тебя заботам твоих друзей. Все целы?» — первым делом осведомился Хиндри. «В отличие от тебя», — ответила Гермиона. «Кто мешал схватить камень и драпать?» «Волдеморт мешал», — сердито ответил Хиндри. «Волдеморт? Ну, во всяком случае, он сам так сказал. Ты была права, Гермиона. Квиррел действительно был одержим духом Волдеморта. Он сам это сказал, да и знал то, чего кроме него никто знать не мог». «Не мог бы ты перестать называть его по имени?» — скривился Рон. «Тем более, если он не до конца умер. Не зря же его боялись. Самозванец пойдет?» «Так вот, самозванец хотел получить философские камни и возродиться, но почему-то не мог коснуться меня, а камень был у меня за пазухой, и он его достать не смог». «Круто», — оценил Шеймас. «А камень где?» «Директор сказал, что вернул его», — ответил Хиндри. «А теперь, мисс Грингер, рассказывайте, откуда вы знаете азбуку Морзе и свод сигналов?» «Да вот стало интересно, когда в кино увидела. Помнишь, как Хорнблауэр французов запутал? Ну вот, папа тогда сказал, что не МВ, а Майк Виктор. Ну а я потребовала подробностей. Вот как-то так. А теперь покиньте больничное крыло». Помфри в толстом переднике, шапке и с хмурым видом больше походила на маньяка вивисектора, а не на школьную медсестру, и компания немедленно убралась. Хиндри, вздохнув, посмотрел на часы и пришел к выводу, что осталось только лечь спать. Школяр спит, учеба идет. Утром Хиндри было позволено покинуть больничное крыло, и на завтрак он явился со всей своей компанией, наперебой рассказывающей о пропущенном. Поскольку Невилл первым делом побежал в больничное крыло, у кабинета МакГонагалл он и Гермиона оказались одновременно и столкнулись с Дамблдором. Тот, едва услышав о запретном коридоре и помятом ключе, метнулся в кабинет, вызвал Сириуса, после чего они вдвоем бросились в коридор, а Гермиона последовала за ними. «Там был тайный ход, мы по нему прошли, открыли дверь, а там Квиррел тебя душит, и на затылке у него такая мерзкая рожа». Голос Гермионы задрожал. «Профессор Дамблдор в него запустил каким-то заклинанием, а твой крестный выстрелил из пистолета, два или три раза, а потом, Хиндри, кретин, а если бы он тебя убил, ты хоть представляешь, как мы испугались? Я больше не буду», — пробормотал Хиндри, отступая под напором разъяренной девочки. «Гермиона, ребята, простите, главное, он до вас не добрался, а оправдания тебе не помогут», — зловеще произнесла Гермиона, и с размаху приложила Хиндри журналом по голове. В зале на квартет смотрели напряженно-задумчиво, и это нервировало. Особенно дергался почему-то Шеймас, который был вообще не при делах. Но наконец шепот стих, и тогда Дамблдор заговорил. «Итак, закончился еще один учебный год. Мы все стали немного старше и, хочется верить, мудрее. Ваши головы потяжелели от знаний, хотя уверен, что к осени они вновь опустеют. Я знаю, что вы уже предвкушаете пир, и полностью разделяю ваши чувства, но прошу еще минутку внимания, ведь следует вручить кубок школы. Так, просмотрим. Поскольку осенняя батрахомиомахия лишила кое-кого всех баллов, лидирует, что неудивительно, Ривенкла, но у нас есть еще несколько баллов, которые следует распределить. Так, посмотрим. Мистер Маклауд, ваша шотландская стойкость, достойная героев Баннокберна, приносит вам 60 баллов. Мисс Грингер, ваш холодный разум, неподвластный жару пламени, приносит 60 баллов и вам. Мистер Уизли, за самую впечатляющую игру в шахматы в истории Хогвартса вы также получаете 60 баллов. И последние 60 баллов присуждаются мистеру Лонгботтому за его познание в гербологии и гражданскую ответственность. И таким образом, с отрывом в 1 балл, Гриффиндор занимает первое место. Убранство зала, подчиняясь взмаху директорской палочки, сменила цвет. На мгновение воцарилась абсолютная тишина, а затем Фред Уизли выскочил из-за стола с воплем. «Шотландские воины носят юбки, под которыми нет трусов. Они храбрее всех на свете, они прогонят английских псов». Присоединился к нему Джордж. и оба принялись отплясывать разухабистую джигу под волынку Хиндри и радостные вопли гриффиндорцев. Рон, наклонившись к Гермионе, громким шепотом осведомился: «А что такое батрахомиомахия?» «Война мышей с лягушками», — буркнула та. «Кто-то из античных греков написал в качестве пародии на Гомера, то есть нас мышами обозвали», — возмутился Рон. «Скорее, лягушками», — заметил Хиндри. «Все-таки на нашей стороне Тревор». «Так, народ, кому интересны ихтиозавры, пишите мэк». «Мне, конечно, интересно», — вздохнул Рон. «Но как ты это представляешь, послать сову маглу?» «Не понял». «Так ты что, не заметил, что она волшебница?» Хиндри неверяще уставился на друга. «Серьезно? Ну ты даешь, приятель!» Хогвартс-экспресс зашипел, выбросил клуб пары и тронулся. Хиндри, глядя в окно, задумчиво гладил сидевшую на плече сову и размышлял. Дома ему предстояло отвечать на множество вопросов, и делать это наобум не стоило. И совсем не потому, что влетит в любом случае, а потому, что это слишком важно. Вальдемарт вернулся, в этом сомнений нет, и вернется снова, но когда и как ему удалось вернуться на сей раз, а главное, почему именно сейчас, только ли потому, что он пошел в Хогвартс. Вопросы, вопросы, вопросы, на все придется отвечать, и ему, в том числе. О нашим общим знакомым задумался, поинтересовалась Гермиона, которой надоело молчание. О нашим общим знакомым, согласился Хиндри, и о последствиях. «Тебе дома влетит?» «Ну, не то, чтобы влетит», — протянула Гермиона. «Подробностей-то родители не знают, но не похвалят уж точно». «Вот именно, а мои, к тому же, прекрасно понимают, что к чему», — кивнул Хиндри. «И у них будет очень много вопросов, и ни разу не факт, что ответы их устроит. Но это уже дело не мое. Ты же не думаешь, что мы от него избавились окончательно?» Гермиона помотала головой. «Ну вот», — кивнул Хиндри. «Ну его нафиг. Ты куда сейчас?» «Во Францию с родителями, к августу вернемся». «Отлично, у Мэг как раз вторая смена 1 августа начинается. Кстати, как это выглядит?» «Да просто скаутский лагерь, днем на пару часов выгоняют на раскоп, там по возрасту загрузка идет, а вечером Мэг читает лекцию, а в остальном все как всегда». «Ясно», — протянула Гермиона. «Слушай, а магическая палеонтология бывает? Толку от нее мало», — вздохнул Хиндри. «Магических тварей и так куда меньше обычных, так что шанс их найти мизерный. А если и найдешь, пойди пойми, что это. Впрочем, у Мэг чутье на такие штуки, так что вполне возможно, что тебе повезет». На платформе 9¾ компания рассталась, Гермиона отправилась в Магловский Лондон, Хиндри с родителями, к каминам, Рон вместе с отцом тоже ушли с платформы, Шеймас как-то тихо затерялся. «Ну что, сынок?» Остановившись перед камином, Киллан хрустнул пальцами. «Натворил ты дел. Вернется Сириус, поговорим, а пока что наслаждайся жизнью». Прозвучало это довольно пугающе, но на Хиндри не подействовало. «Какие новости?» — только и спросил он. «Да так, всякие мелочи», — хмыкнул Киллан. «Да и в городе все тихо, если тебя это интересует. Мэг и та уже уехала, лагерь свой разворачивать». Камин вспыхнул зеленым огнем и выбросил Маклаудов в кабинете Анны. «Явились наконец», — величественно произнесла она. «Идите обедать, Сириус только к ужину вернется». Сириус сидел за столом, разглядывал потолок и ждал. Напротив него сидел с ней и присверлил старого недруга взглядом, совершенно безуспешно. Сидевшая рядом с ним МакГонагалл недовольно поджимала губы, а напротив нее Помфри на маленьком точильном камне доводила до идеала рехалковый скальпель. «Прошу прощения за задержку», — Дамблдор вошел в кабинет и уселся за свой стол. «Итак, начнем. Поппи, твой отчет великолепен, но не могла бы ты изложить дело для простых людей? Полагаю, никому здесь не надо объяснять, что такое Диаблери. Так вот, здесь очень похожая картина, только кровь не выпита. Внутренние органы в таком состоянии, что можно подумать, будто это столетний пьяница, а не молодой парень. И тело было напичкано магическими ловушками, так что попытайся я наложить диагностические заклинания, и от больничного крыла ничего бы не осталось. И если бы Рихалд взаимодействовал с магией, было бы то же самое. Он постарался как следует спрятать свои секреты. Да уж, ему есть что скрывать, — язвительно заметил Снейп. Например, способ, которым он обошел твою защиту, Северус, — блеснул очками Дамблдор. Зелья были на месте, а заглянуть туда он возможности не имел. Он меня отлично знает, — поморщился Снейп, — и знает, какая стоит задача. Разумеется, он быстро понял, как я могу ее решить, и приготовился ко всем вариантам. «А я ведь говорил, Северус, мы оттуда вытащили почти 2 дюжины учеников, и это было легко предугадать. Разумеется, смертельные ловушки были недопустимы. Заметьте, не я это сказал», — тут же заявил Снейп. «Но если бы во всех флаконах было слабительное...» «Да», — протянул Сириус. «Пожалуй, в юности мы тебя неправильно оценили». «Рад, что ты это понял», — оскалился Снейп. «Поздновато, правда, но...» «Мальчики, не ссорьтесь», — блеснул очками Дамблдор. «У вас еще будет достаточно возможностей приложить силу. Кстати, Сириус, твоего мнения мы еще не слышали. Я его еще осенью высказывал, и с тех пор оно не поменялось», — заявил Сириус. «Повторить, пожалуй, не стоит», — МакГонагалл поджала губы. «Тогда я промолчу. В таком случае все свободны», — подвел итог Дамблдор. «Что ж, до встречи, друзья мои». Мотоцикл приземлился во дворе замка. Сириус спешился, потрепал крестника по волосам и с самым серьезным видом произнес: «Ну что, готов к расправе?» «Да ну тебя», — вывернулся Хиндри. «Пошли, тебя одного ждут». «Итак, раз все здесь», — объявил Дункан, — «рассказывай, что там у вас творилось». И Хиндри начал рассказывать. Подробно, со всеми деталями, какие только вспоминались, не исключая и ночных вылазок и прочих безобразий, благо, серьезных санкций можно было не опасаться. Мелкие шалости на фоне Волдеморта как-то не котировались. Рассказ затянулся, и под конец Хиндри слегка охрип. Когда же он замолчал, Дункан изрек: «Выдрать бы тебя, да ведь не поможет, Карл, помнится, 3 ремня о задницу твоего папаши измочалил, да все без толку. Ладно уж, гуляй, молодец, хорошо справился. Что скажешь, Блэк?» Весь в Джима, оскалился Сириус. «А если серьезно, то от этого недолорда мы избавились только временно, и я как-то сомневаюсь, что на 10 лет у него было достаточно времени, чтобы принять меры на такой случай, так что долго ждать не придется. Сколько? Я бы поставил 2-3 года, пока разыщет кого-нибудь из своих прихвостней, пока его снова воплотят, пока соберет остальных. Если бы старый Крауч не оказался трусливым слюнтяем, все было бы куда проще. А разве Крауч не был непримиримым борцом с пожирателями?» Удивился Хиндри. Об Артемиусе Крауче он слышал многое, но только не подобную характеристику. Будь он таким, Крестник или Стрингджи, Малфой и Макнир болтались бы на одной виселице, а я не потратил бы 4 года впустую. Оскалился Сириус. «Нет, Крауч именно что трусливый слюнтяй. Ах, они были под Империя. Ах, они не могли сопротивляться. Ах, их вынудили. Да что за бред? Что, все забыли, как белобрысый гаденыш хвастался клеймом? Что, никто не в курсе, что для этого надо было жестоко убить человека на глазах у недолорда? Да все отлично знают. Знают и молчат, и хуже того, верят, что на этом все кончилось. Сириус, ты и сам знаешь, что большинство твоих земляков, дураки и трусы», — поморщилась Анна. «Волдеморта могли задавить еще в 70-х, но нет ведь. Так, дорогой внук, до 1 августа ты сидишь дома, за все хорошее. Так что если ты куда-то собирался, отменяй. Сам, Хиндри, никуда, кроме раскопок, не собиравшийся», — сердито фыркнул и вышел. Наказание было не таким уж и суровым, бывшие одноклассники все равно явятся сами, из нынешних можно ждать только Рона, который тем более не станет звать в нору. Разве что к Лавгудам попасть не получится, но они могут и не позвать, да и Луна в сентябре идет в Хогвартс. Ничего страшного, одним словом, хотя и обидно. Зато можно спокойно сделать домашку, почитать и отоспаться, что особенно важно, потому что Мэг предпочитала крайне активный отдых, можно даже сказать, экстремальный. И еще, догнал его на пороге и голос Анны: «Послезавтра приедут туристы, магловская семья, люди приличные, им надо рассказать про замок, вот и займешься». «Так точно, бабушка». Настроение заметно улучшилось. «А им автограф показать можно?» «Можно», — кивнула Анна. «Они оценят». Настроение улучшилось еще больше. Люди, которым можно показать элегантные, но не очень пристойные четверостишие Вальтера Скотта, не могут не быть интересными. Павлины, динозавры и сумбур. Аккуратно выцарапав зуб из породы, Гермиона наклеила этикетку, посмотрела на часы и вздохнула. Пора было уходить. Не хотелось, разумеется, но за режимом дня тут следили тщательно. Правда, палеонтологов это не касалось. Ладно, 2 отдельных зуба за час. Результат замечательный, особенно на фоне огромных монолитов с костями, которые приходилось вырезать по неделе, и к которым школьников пускали только посмотреть. Теперь осталось только сдать находки Мэг, и можно отдыхать. Мэг обнаружилась в юрте, которую когда-то купила в Монголии, которой завидовали все коллеги. Помимо нее имелись один из студентов, которого распекали за неправильную этикетку, и Хиндри, подозрительно блестевший очками. «Пошел вон», — подвела итог Мэг, — «и бери пример с Гринджер, у нее всегда все в порядке». «Маклауд, у тебя что, мы с Энтони какого-то непонятного птерозавра нашли», — сообщил Хиндри. «То ли его так перекосило, то ли что-то новое. Перекосит вас, если что», — буркнула Мэг. «Пошли разбираться. Гермиона, ты с нами?» «Ага, упустить шанс своими глазами увидеть открытие нового динозавра? Никогда». Птерозавра Мэг изучала долго и тщательно, разогнав с раскопа всех и остановив работы. И, выбравшись из раскопа, заявила: «Черт его знает, что это за тварь. Вроде что-то знакомое, но навскидку не соображу. Ну и да, здесь таких точно не находили, так что тебе повезло, выкапывай». «А вы?» «Я диссертацию давно защитила», — пожала плечами Мэг. «А тебе личный динозавр как раз пригодится. Ладно, мелкие, пошли. Последний день, лекции сегодня не будет, так что приглашаю на обед, да и ужин заодно. И вещи собирайте, завтра с утра поеду в Эдинбург, и по дороге вас заброшу». «Вот здорово», — обрадовалась Гермиона. В юрте было гораздо уютнее, чем в палатке, и налетевший под вечер сырой ветер собравшуюся компанию не беспокоил. Неистовый квартет Хогвартса расселся напротив входа с пиалами чая и слушал Мэг. «Гермиона, кто тебе сказал подобный бред? Малфой, что ли? На них похоже. Родовая магия, надо же. А разумный он, случаем, не считает? Это был какой-то старшекурсник», — ответила Гермиона. «А что, разумная магия и родовые дары?» Издевки в голосе Мэг не расслышал бы только глухой. «Самые распространенные в Англии суеверия. Не спорю, семейная специализация есть. Те же Поттеры обычно занимаются артефактами, и стихийное сродство есть. Шеймас тому пример. Но это никак не значит, что все остальные не могут научиться тому же самому. Вот и все дары. Про разумную магию я уже не говорю. С тем же успехом можно считать разумной гравитацию». «Получается, чистокровность не дает ничего?» — спросила Гермиона. «Сама по себе, ничего», — согласилась Мэг. «Посмотри на Малфоев и Уизли. Если бы Рон не ленился, белобрысый плелся бы в хвосте. Брал бы пример с близнецов, что ли. Только не в плане юмора», — поспешно добавил Шеймас. «Да, юморок у них типично прюэтовский. Но вернемся к нашим племенным баранам. 28 семейств Нотта все помнит, да Малфой про него постоянно твердит», — скривился Рон. «И сам-то он чистокровный, и род у него древнейший и благороднейший, и папаша, лорд Малфой, а для тебя, ваша милость, тьфу. А на самом деле, начало Мэг. Впрочем, пусть Хиндри нам расскажет про древность и благородство. На самом деле лорд там только один», — сообщил Хиндри. «Эдмунд Гринграсс, второй барон Гринграсс. За что его отец получил титул, неизвестно, но было это в 17 году, так что, род известен с 10 века, имя основателя утрачено. Малфой, тут все просто. 11 век, Арманд Малфой, наемник на службе у Вильгельма Бастарда, посвящен в рыцари после Гастингса. А вот основателем рода Уизли был Мани Макайлиль по прозвищу Красный Зверь, которого Ниал 9 заложников изгнал из Ирландии за разбой». «Не за разбой, а за то, что он соблазнил его дочь», — возразил Рон. «А Поттеры откуда взялись?» — основал род Эдмунд Горшочник, сын Эгберта, который подарил Эдуарду Исповеднику волшебный кувшин, очищающий воду, — сообщил Хиндри. «А его отец, Эгберт сын Леофрика, был первым учителем чар в Хогвартсе». «Вот это да!» — вздохнула Гермиона. «Куда там Малфою? И что?» — пожал плечами Хиндри. «Мы сами пока что ничего особого не сделали, а одними предками сыт не будешь. Те же Уизли тому пример, ни одной заварухи не пропустили, и каждый раз, что бы ни случилось, они тут как тут, как с камнем. Малфой, например, никогда бы не посмел туда полезть. А тогда чего все его крики про превосходство стоят? Вот, значит, как?» — протянула Гермиона. «Ну да, как-то так», — согласился Рон. «У нас вообще на семье многое завязано. Но не потому, что кто-то там сильно древний, а просто семья – это сила. Вот Поттеров и Блэков почти не осталось, и они теперь считаются младшими ветвями Маклаудов». «Зато вас слишком много», — фыркнула Мэг. «Все, идите спать, завтра вставать рано». Рано в представлении Мэг, 5 утра. Отчаянно зевающие подростки загрузились в машину и снова заснули. Предстояло ехать больше 3 часов. По возвращению Рон и Шеймас сразу же отправлялись к каминам по домам, а Гермиона с родителями оставалась в замке, чтобы на следующий день отправиться за покупками. План вполне разумный, но не учитывающий кое-каких обстоятельств, о которых, правда, пока что никому известно не было, и которые грозили плану полным провалом. Но когда облезлый пикап затормозил на стоянке у холма, о грядущих проблемах никто не думал. Выбравшаяся из машины Мэг потянулась, кивнула вылезшему Хендри и принялась будить остальных. Это оказалось непросто, Рон просыпаться не желал, брыкался и издавал бессвязные вопли, а разбуженный, принялся недовольно бурчать и не останавливался до завтрака. Хендри, не обращая внимания на ворчание приятеля, поднял руку, и на нее немедленно уселась Гвинхвивор, довольно каркнув. «Ну привет», — сказал ей Хендри. Всех мышей в округе переловила, сова хлопнула крыльями, перебралась на плечо хозяина и приняла вид сонный и величественный. «Ну что, пошли, что ли?» — хлопнула в ладоши Мэг. «Рон, ты бурчишь один в один, как старая Мюриэль, кончай уже, тебя бы так разбудить», — огрызнулся Уизли. «Малыш, в моей жизни хватало куда более экстремальных пробуждений», — презрительно фыркнула Мэг. «Поверь, это просто пустяк, подумаешь, из машины выпихнули». Пока Гермиона обнималась с родителями, Хендри читал письмо из Хогвартса и недоумевал. Судя по этому письму, байка о проклятии Зати была недалека от истины, и нормальной учебы в этом году опять не будет. Потому что человек, считающий учебниками книжонки Локхарта, нормальным преподавателем быть не может. Народ, Зати опять в пролете. Что на сей раз? Сердито отозвалась Гермиона. Какая-то клуша, судя по тому, что она напихала вместо учебников бредятину Локхарта, сообщила Мэг, закурив. «Почему это бредни?» – возмутилась Гермиона. «Он прекрасно пишет, и его истории не имеют никакого отношения к реальности», – презрительно отмахнулась Мэг. «Ни малейшего, одни светящиеся на солнце вампиры чего стоят». Гермиона, как ни странно, голосу разума не вняла и продолжала защищать Локхарта при любом удобном случае, совершенно игнорируя факты и доводы. В косом, несмотря на ранний час, царило нездоровое оживление. Толпа, обычно хаотичная и неторопливая, сегодня двигалась довольно быстро и целеустремленно. К Флориш и Блоц, что характерно, не нравится мне это, глубокомысленно изрек Уллим. Или распродажа, или еще что похуже. Уллим оказался прав, все было гораздо хуже. В книжном магазине раздавал автографы Гилдера и Локхарт, представляя новую книгу. Магазин был заполнен толпой звереющих домохозяек, экзальтированных девиц и просто странных личностей. Немногочисленные школьники на этом фоне просто терялись. «Я же говорил», — тут же заявил Уллим. «Говорил», — согласилась Мэг. «И что, а главное, как нам тут перемещаться без жертв и разрушений?» «Хендри, Гермиона, привет», — протолкался к компании Рон. «Здрасте, профессор. Хендри, это твой брат, Уллим Маклауд. Рад знакомству, Рон Уизли». «А это», — он кивнул подошедшей рыжей девочке, — «моя сестра Джинни». «Привет», — пискнула Джинни, покраснев и переводя взгляд с одного брата на другого. Уллим Маклауд был хрестоматийным шотландцем, высокий, на пару дюймов выше Хендри, широкоплечий, огненно-рыжий, не хватало только бороды, которая, впрочем, стояла в планах. В общем, он надежно отвлекал внимание публики от сводного брата, за что тот всегда был искренне благодарен. И это в очередной раз сработало. Джинни Уизли отвлеклась от неубиваемого мальчика и таращилась на его брата, а сам мальчик попытался потихоньку скрыться. И ему это почти удалось. «Твои нарглы сегодня взбудоражены», — раздалось за спиной. «Они тоже почуяли?» «Привет, Луна, ты же не любишь толпу?» «Бабочка поднимает ураган», — пожала плечами Луна Лавгуд. «Сегодня будет праздник, вот мы и пришли. Имбирный человечек тут, Джинни, если не сбежала, то сейчас с Мэг и остальными». «Мэг», Луна наклонила голову к плечу, «это как Мэг, только Мэг, пошли, познакомим с ней папу». Ксенофилиус Лавгуд, блондин неопределяемого возраста, прекрасно умел исчезать из виду, несмотря на всю свою эксцентричность. Например, сегодня он добавил к своему гардеробу ядовито-фиолетовый сюртук и совершенно немыслимо оранжевый галстук. «Хендри, летнее дитя», Лавгуд появился рядом, «и хозяйка костей». «Здравствуйте, Мэг, вы тоже пришли увидеть это? Хотите сыру, мистер Лавгуд?» Мэг закурила и выдохнула дым в лицо собеседнику. «Всегда хотела спросить, за каким чертом вы пишете весь этот бред? И кстати говоря, чего вы ждете? Может, я избавляю людей от мозгошмыгов, а может, хочу ввергнуть мир в безумие и хаос? Да, и ради сыра, конечно. Смотрите, мерлиновые подштанники!» — закричал Рон. «Папа, ты что творишь?» За беседой компания не заметила, как вспыхнувшая перепалка между Артуром Уизли и Люциусом Малфоем переросла в драку. Так себе драку. Уизли имел немалый опыт, но давно не практиковался. Малфой же, хоть и занимался какой-то борьбой, реального опыта не имел. Душераздирающее зрелище, вздохнул Хендри, утащив у Лавгуда ломтик сыра. Согласна, подтвердила Гермиона, последовав его примеру. Даже я лучше дерусь, чем эти двое. Что они не поделили? Да мы с Малфоями давно не в ладах, хмыкнул Рон. Дядя Ксина, там еще сыр есть? Драка оказалась недолгой, явился Хагрид и растащил драчунов. Близнецы Уизли даже не успели устроить тотализатор. Зато Локхарт разошелся вовсю. Сперва он заявил, что Малфою и Уизли захотелось славы, а затем огорошил собравшихся новостью, что защиту от темных искусств в Хогвартсе будет вести именно он. «Там Адди», — громко сказал Хендри Маклауд. «Анархия». Переглянувшись, хором произнесли Лавгуды. «Между прочим», — сообщила Гермиона, устроившись у камина, — «твои письма никто не получил. Мои, кстати, тоже. Ты же вроде с раскопок только звонила», — удивился Хендри. «Но странно. Гермиона, отвернись». Призыв запоздал. Прямо перед камином появились три существа. Двое брауни, всю одежду которых составляли копья и татуировки, волокли нечто мелкое, лопоухое и лупоглазое, завернутое в наволочку и мелко трясущееся. «Ой», — сказала Гермиона, — «что это за штука?» «Домовой эльф, маленькая леди», — с нескрываемым презрением сообщил брауни. «Лазил тут, вынюхивал чего-то, тебя, молодой хозяин, увидеть хотел. Пусть смотрит», — пожал плечами Хендри. «Не в кино, чтоб деньги брать». Домовой эльф, слегка пришедший в себя, принялся нести какую-то околесицу про великого Гарри Поттера, сэра, ужасную опасность, Хогвартс, прерываясь на вопли Добби плохой эльф и попытки биться головой о подвернувшиеся предметы. «Да, это безнадежно», — вздохнул Хендри. «Надавайте ему тумаков и выгоните, а если опять полезет, хоть прибейте». Брауни обменялись несколькими фразами на неведомом языке и, страшно довольные, исчезли. Гермиона покачала головой и спросила, и что это все должно значить, что именно, для начала, что это за уродец. «Домовой эльф», — ответил Хендри, — «у многих магов такие слуги есть, исполнительны, не особо умны, обожают наказывать себя, преданы хозяину и отличаются тупой покорностью, денег за работу не берут и смертельно боятся свободы. Разве вы платите брауни?» «Брауни, народ холмов, зачем им деньги? А что им на ночь ставит плошку молока? Это просто знак того, что им можно все потребное из хозяйских запасов брать. Ну и от дурных или нерадивых хозяев брауни уйдут, да еще и набедокурит на прощание. Короче, умный слуга или слепо покорный раб, кто полезнее, вот оно что». Гермиона задумалась. «А если я их попрошу моим родителям помогать, они согласятся? Хочешь, попробуй», — пожал плечами Хендри. «Может, получится, а может, нет». «Может быть», — кивнула Гермиона. «Здравствуй, школа». Вытянув ноги, Гермиона принялась рассматривать кеды, игнорируя окружающий мир. И только после того, как Хогвартс-экспресс покинул вокзал и набрал скорость, она сказала: «Хендри, ты был прав насчет Локхарта. Я посмотрела справочники, он действительно пишет чушь. И очень похоже, что он просто берет всякие байки, присочиняет подробности и все это выдает за свои подвиги. И ведь ему верит». «Люди верят и в более странные вещи», — отозвался Хендри. «К тому же с культурой у магов дела обстоят не блестяще. Вот скажи, ты во Флориши Блотс художественной литературы много видела? Ну, маленькая полка за кассой, там максимум полторы дюжины книг. И это все музыка». «Не надо про музыку», — взмолилась Гермиона. «Если у Эрлок это лучшее, что у вас есть, но она и правда лучшая». Неожиданно возмутился Рон, до того тихо дремавший в углу. «Только ее уж очень много стало. Вот и все остальное точно так же выглядит», — кивнул Хендри. «На этом фоне даже Локхарта можно за человека принять. Добавь к этому рекламу совершенно магловских масштабов, и все, кумир готов. А как он тогда попал в Хогвартс, если он такой бездарный? Рон, даже среди маглов в такой ситуации в справочник полезет хорошо, если один человек из дюжины. У магов дела и того хуже. А дальше все просто: Локхарту нужны деньги и реклама, попечительскому совету нужны реклама и деньги, а Дамблдору приходится отдуваться за всех. Вот тебе и все проклятие». И тут, как всегда неожиданно, к разговору подключилась Луна Лавгуд. Отложив придиру, она пристально посмотрела на Гермиону и сообщила: «У павлинов очень противный голос, но мозгашмыги его любит, то есть ничему нас не научит», — задумчиво протянула Гермиона. «Ладно, если что, попросим Сириуса, он уж точно спец, или Мэг, она тоже много знает. Мэг в конце сентября уедет в ЮАР», — сообщил Хиндри, — «и проработает там до весны, так что нам придется ограничиться тем, что уже выучили». «А что вы такого изучили летом?» — заинтересовалась Луна, отложив придиру. Хиндри успел заметить заголовок, утверждавший, что Драко Малфой – девочка. «Боевого – ничего, но для походов очень полезно», – ответила Гермиона. «Отпугивание насекомых, змей и прочей пакости, защита от непогоды, ну и всякое такое. Ну и еще несколько заклинаний, но они уж очень специфические». «В смысле, оказывается, Луна могла выражаться нормально, сугубо палеонтологические», – пояснила Гермиона. «Для всего остального бесполезно. Хозяйка костей много знает», — согласилась Луна. «Если бы она вела защиту, мы бы тоже много узнали. Кстати, а кто-нибудь видел Невилла?» — неожиданно спросил Рон. «Я видела его на платформе», — ответила Гермиона. «С жабой на плече, естественно. Перекинулись с ним парой слов, да и все. В Хогвартсе поговорим, если что». Первокурсники с шумом и суетой грузились в лодки, тогда как старшие неторопливо занимали кареты, не запряженных никем. Ну или так казалось, поскольку Хиндри прекрасно видел тварей, похожих на помесь лошади с драконом. Фестралы, рядом обнаружилась Луна Лавгуд, скармливающая твари морковку. Наверняка Хагридова затея, высунулась из кареты Гермиона. Вот уж не было печали. «Вы там что, очередного мозгашмыга?» Рон осекся, увидев исчезающую морковку. «Рон», — вздохнула Гермиона, — «достань с командира и найди у него главу про фестралов». Уже перед самым Хогвартсом Рон захлопнул книгу, подозрительно посмотрел на Гермиону и спросил. «Понятно, почему их видит Луна, да и Гарри тоже, но ты, Квирилл», — ответила Гермиона. «Я тогда побежала вместе с Сириусом и директором, даже не знаю, зачем, ну что бы я сделала, но я была там и видела смерть Квирилла, так что, извини», — смутился Рон. «Да ладно, ты же с сотрясением валялся, так что тебе повезло». Разговор заглох, и Хиндри, глядя на приближающийся Хогвартс, с головой ушел в размышления о Локхарте. Локхарт должен был пасть, громко и наглядно, так, чтобы ни у кого не осталось сомнений в его идиотизме. Потому что Хиндри ненавидел идиотов, а уж тем более, идиотов самовлюбленных. Да и слухи, по словам крестного, о нем ходили не слишком приятные. «Хиндри, ты о чем так задумался? Что бы нам сделать с надутым учителем, раз уж у нас нет пьяного моряка? А ты вспомни, что сказали Лавгуды в книжном», — посоветовала Гермиона. «О, точно», — немедленно оживился Хиндри. «Рон, ты с нами? Ты не Уизли, если не сорвал ни одного урока», — ухмыльнулся Рон, протянув руку. И три голоса зловеще произнесли: «Анархия». В большом зале царил бардак. Галдели новички, шушукались школьники, Тревор с плеча Невилла грозно квакал на Малфоя, носился Пивс, декламируя самопальную поэму о галлюциногенной жабе. Какой-то мальчишка с фотокамерой попытался было пристать к Хиндри, но тот закрыл лицо Балморалом и на все вопросы голосом застуканного в борделе министра отвечал, без комментариев. Несколько минут МакГонагалл пыталась навести порядок, но затем, не выдержав, повернулась к Филчу и что-то сказала, видимо, попросила помощь. И старый солдат не подвел. Филч поднялся, тихо кашлянул и неожиданно рявкнул: «Смирно, равнение на шляпу. По порядку номеров по одному шагом марш». Сработало, первоклашки угомонились и даже изобразили какое-то подобие строя. Филч отдал честь и вернулся за стол, а МакГонагалл развернула свиток и принялась вызывать новичков. Обошлось без неожиданностей. Астория Гринграсс закономерно попала на Слизерин, а Джинни Уизли — на Гриффиндор. Ну и разумеется, Маклауд Уллим — Гриффиндор. Албагу Братх. Хиндри встретил брата клановым маршем на волынке, а все остальные — радостными воплями и щелканьем камеры новичка. Колина Криви: «Я в тебе не сомневался, братец», — заявил Хиндри, хлопнув Уллема по спине. «А то», — ответил тот, — «порода». «Породу не пропьешь», — глубокомысленно заметил Рон, вызвав всеобщий хохот. Развеселившиеся студенты начисто проигнорировали Локхарта, который явно остался недоволен, и незамедлительно приступили к ужину. Завтрашний день обещал быть нервным. Правда, насколько, никто не предполагал. Первым уроком оказалась защита от темных искусств, и это было чудовищно. Весь класс был увешан портретами самого Локхарта, улыбающимися и подмигивающими. Сам Локхарт тоже улыбался и подмигивал с кафедры. «Доброе утро», — приветствовал он гриффиндорцев. «Меня всем видно?» «Меня всем слышно?» «Прекрасно». Разумеется, Хендри не думал слушать бесконечные самовосхваления Локхарта. Вместо этого он выпросил у Гермионы последний номер популярной механики и читал. Гермиона, впрочем, тоже не слушала преподавателя. Ее куда больше занимал свежий выпуск «Придиры», но Эрон что-то вычислял. И поэтому идиотский тест оказался для всех троих неожиданностью. «Это вообще что?» – осведомилась Гермиона, изучая вопросы. «Какое отношение любимая туалетная бумага Локхарта имеет к Зати?» «Справедливости ради, такого тут нет», – заметил Хендри, «но ты права. Что писать будем? Лично я намерена на все вопросы отвечать одинаково». «Пенопласт», – фыркнула Гермиона, – «а это мысль», – протянул Хендри. «Правда, я немного иначе сделаю», – и принялся вместо ответов описывать сцены из второсортных ужастиков кузена Ангуса. «Это ужасно», – трагическим голосом объявил с кафедры Локхарт. «Ни один человек не смог правильно ответить на все вопросы, а ведь обо всем этом я писал в своих книгах. Ну как можно было не запомнить, что лучший подарок для меня – мир между всеми людьми и магическими существами, но я не откажусь и от бутылки доброго Агдинского». Разглагольствовал он довольно долго, так что все опять успели заскучать, но в итоге объявил, что устроит практику и поставил на стол накрытую тканью клетку. «Сегодня я вас научу, как обуздывать самые мерзкие создания, существующие в мире магов и волшебников. Предупреждаю, вы будете лицезреть в этой комнате нечто действительно ужасное», – заявил Локхарт. Класс насторожился, и Локхарт, наслаждаясь произведенным эффектом, сделал паузу, а затем продолжил. «Да, это они», – драматически произнес он, – «только что пойманные корнуэльские пикси». «Пикси? Он что, серьезно?» Рон даже оторвался от своих расчетов, услышав заявление профессора. «Да они же не страшнее садовых гномов. Вот и посмотрим, как вы с ними справитесь». Локхарт открыл клетку, и пикси вырвались на волю, и начался хаос. Пикси носились по классу, орали, громили все подряд и кидались на учеников. Локхарт самодовольно взмахнул палочкой и произнес: «Писки пикси пистернами». Неизвестно, как должно было действовать это заклинание, но не подействовало оно никак. Пикси продолжали орать, беситься и громить класс, а один даже вырвал у Локхарта палочку и выкинул ее в окно. Сам преподаватель при этом спрятался под стол, откуда принялся призывать учеников загнать пикси в клетку. Правда, как именно, не уточнил. И потому ученики, с подачи Хендри, колдовали кто во что гораст. По классу носились заклинания, попадая в пикси, детей и мебель с равным успехом. Иногда они даже срабатывали, правда, совсем не обязательно так, как задумано. Шеймас так и вовсе подпалил учительский стол, наверняка специально. К концу урока разница между учениками и пикси была минимальна, но крылатых вредителей все-таки удалось загнать в клетку, а за бескрылыми явился Филч в сопровождении МакГонагалл. «Смирно!» Гриффиндорцы замерли. Да что там, даже пикси в клетке притихли, а Филч, окинув класс свирепым командирским взглядом, обратился к МакГонагалл. «Ну вот, теперь они целиком ваши, профессор, а я подожду тут». МакГонагалл кивнула и осведомилась: «И что здесь произошло?» «Профессор Локхарт напустил на нас пикси», – выкрикнула Лаванда. «Я не думаю, что это возможно, мисс Браун, но это именно так, мэм», – поднявшись, сообщила Гермиона. «Профессор Локхарт выпустил из клетки пикси, попытался их загнать обратно, не смог этого сделать, после чего потребовал, чтобы это сделали мы, а сам скрылся и до сих пор отсутствует». Локхарт, под шумок выскочивший из класса, не нашел ничего лучше, чем именно в этот момент торжественно вернуться. «Итак, благодаря моим урокам вы», – начал он. «О, профессор МакГонагалл, вам нужна моя помощь». «Помощь потребуется вам», – заявила МакГонагалл. «Возможно, даже медицинская. Идемте, не стоит заставлять директора ждать. Остальные свободны». «Ну, наверное, нельзя быть гениальным во всем», – вздохнула Лаванда. «Зато бездарью, легко и просто», – добавила Гермиона. «Гермиона, нет, а что?» «Как писателя его спасает только отсутствие конкурентов, как преподаватель он и вовсе отрицательная величина, все его якобы подвиги – полная чушь, одни светящиеся вампиры чего стоят». Разумеется, Лаванда своей неправоты не признала. Она заявила, что Гермиона просто завидует, и удалилась под жуткий хохот Маклауда. Более ничего интересного на уроках не было. «Вот после, у нас опять нет ловца», – страдальческим голосом объявил Вуд. «И что?» – осведомился Хендри. «Ты должен им стать, с чего бы? Но ведь ты же Поттер, я Маклауд, и на квиддичи я клал с ней пову мешалку, «Ясно, но, чем тебя Шеймас не устраивает?» — поинтересовался Хендри. «А вообще, вам год подождать, и будет вам отличный ловец. Джинни Уизли держится на метле, как приклеенная, а за год, глядишь, привыкнет и перестанет на меня глазеть из-за угла». Джинни, пристроившаяся в углу гостиной, вспыхнула и убежала в спальню девочек. Рон проводил сестру взглядом и тяжело вздохнул. Поведение сестры его изрядно раздражало, и не его одного, но поделать с ней ничего не мог. Детская влюбленность в героя, наложившаяся на весьма впечатляющие манеры Хендри. Жуткое сочетание, а к этому добавился явный интерес к Уильяму Маклауду, и результаты Рона просто бесили. Если сестра так бестолково вела себя сейчас, то что же будет дальше? Да исчезни уже из наблюдаемой вселенной, перебил его размышления вопль Хендри. Мне твой квиддич нужен, как крокодилу пропеллер. Вот зачем ты это сказал, фыркнула Гермиона. Я же это представила. Вуд тем временем решил действительно исчезнуть, хотя бы из поля зрения Хендри. Правда, из-за угла он крикнул, что впишет Хендри запасным ловцом. Как вписал, так и вычеркнет, фыркнул Хендри. На тренировке я ходить все одно не собираюсь. Следующие несколько дней оказались на редкость скучными, единственным развлечением был Колин Криви. Конечно, сперва он раздражал еще больше, чем мелкая Уизли, та хотя бы не выскакивала из-за угла со вспышкой наперевес. Но затем Хендри отловил его в гостиной и поинтересовался, почему бы не фотографировать что-нибудь еще. Колин возмутился и выложил пачку фотографий, и Хендри задумался всерьез. Колина почему-то упорно не замечали до последнего момента, а если он снимал без вспышки, не замечали вообще. И в кадр регулярно попадали весьма интересные вещи. Настолько интересные, что Хендри решил собрать компанию и обсудить нахального первокурсника. Квартет в полном составе, Невилл и незаметно появившаяся Луна Лавгуд собрались сразу после уроков в пустом классе, и Хендри молча выложил на стол снимки. «Убью», — сказала Гермиона, глядя на собственную отчаянно зевающую колдографию. «Но в пронырливости ему не откажешь». «Именно», — поднял палец Хендри. «Поэтому выношу на голосование вопрос. Берем, я за», — тут же поднял руку Рон. «Иначе он не отстанет, а мне и с сестрой проблем хватает». «Я тоже», — согласилась Гермиона. «Как говорится, не можешь предотвратить, возглавь, находящий пригодится нам». Вслед за Луной Хендри поддержали и все остальные. Участь Колина была решена. «Находящий, мы хотим говорить с тобой». Способность Луны неожиданно появляться за спиной изрядно нервировала. А ничего более связанного Колин выдать не смог. Луна схватила его за руку и потащила в пустой класс. Впрочем, пустым он уже не был, там имелся Хендри Маклауд, и не один. Там же были и Гермиона, и Рон, и Шеймас, и даже Невилл. «Это что, масонская ложа?» — выдал Колин, вцепившись в камеру. «Вроде того», — согласился Хендри. «А может, подпольная организация? Ты как, вступаешь, серьезно?» «Да нет, просто у нас тут собралась компания на почве любви ко всякой фигне», — отмахнулся Хендри. «Хочешь, можешь присоединиться. А если не хочу, тогда не присоединяйся. Проблем-то», — Хендри снова отмахнулся. «Просто компанией веселее, да и снимаешь ты здорово». И на этом вербовка Колина Криви закончилась полным успехом. Давно уже не квартет пополнился новым членом. Занятия же шли своим чередом, и вскоре у второго курса Гриффиндора снова случился урок зати. На сей раз Локхарт решил не рисковать и ограничиться теорией, то есть представлением сценок из своих книг. Казалось бы, ну что может пойти не так? Как оказалось, абсолютно все, если на роль монстра назначить Хендри Маклауда. Чего Локхарт хотел добиться, так и осталось загадкой, но не добился он ничего, играть роль Хендри не собирался. Вместо этого он извлек волынку и принялся играть нечто невероятно занудное, да так громко, что Локхарту пришлось орать, чтобы его услышали. Отправив Хендри на место, Локхарт разразился речью на весь остаток урока. Речь была длинная, эмоциональная, переполненная всевозможными риторическими фигурами, но сводилась к одному. Как плохо, когда прославиться желает кто-то, кроме него, великого и неповторимого Гилдероя Локхарта. «Смотри-ка, а он знает слово «экзистенциальный», — громким шепотом сообщил Гермионе Хендри. «Ага, только больше он ничего не знает», — ответила она. «Чрезвычайные происшествия. Сентябрь, как ни странно, закончился мирно, но неотвратимо приближающийся квиддичный матч между Гриффиндором и Слизерином создал в школе нервозную обстановку. Преподаватели накладывали чары на трибуны, тщательно проверяли растяжки и плакаты, делали внушения болельщикам, Прошлогодняя драка не должна была повториться ни в коем случае. Отчасти это даже помогло, но только отчасти. Драка все-таки произошла, но сугубо локальная и с квиддичем не связанная. Затеял ее, разумеется, Малфой, обозвавший Гермиону грязнокровкой. Хиндри в ответ порекомендовал ему выпить скипидара, чтобы изнутри и снаружи очиститься. Малфой что-то вякнул про диких горцев, на что Хиндри припомнил некоего Кассиуса Малфоя, осужденного в 1867 году за содомию, и заметил, что яблочко от яблони далеко не укатилось. Малфой выхватил палочку и тут же получил оглушающие от Хиндри и зуботычину от Гермионы. И именно в этот момент явилась профессор МакГонагалл и пресекла драку, растащив участников по углам, лишив баллов и назначив отработки. Вот так Хиндри оказался в кабинете Локхарта, разбирая его почту и выслушивая бесконечный поток самовосхваления. И то, и другое было одинаково скучно и противно. И внезапно раздавшееся шипение, естественно, привлекло его внимание. Шипение вроде бы даже складывалось в слова, но разобрать что-нибудь за кудахтаньем Локхарта было нереально. «Мистер Локхарт, а вы не знаете, что это так шипит?» «Что? Ах, нет-нет, мальчик мой, тебе просто послышалось». «Так вот, я говорил о том, в том, что ему не послышалось», Хиндри был уверен, но Локхарт ничего не слышал. «Следовательно, или Локхарт кретин, или в Хогвартсе опять творится какая-то фигня». Впрочем, первое сомнению не подлежало. Да и второе, если подумать, тоже. Хогвартс без фигни, и не Хогвартс даже. Надо будет обсудить этот случай с компанией, а для этого необходимо отделаться от Локхарта, и побыстрее. И Хиндри с удвоенной энергией принялся за работу. Письма в результате были разобраны с невероятной скоростью, после чего Хиндри незамедлительно скрылся. Разговор состоялся сразу же после отработки в гостиной Гриффиндора, куда просочилась луна. Хиндри собрал всю свою компанию в спальне, уселся, скрестив ноги, на кровати сообщил. «Сегодня имело место некое странное явление, а именно, я слышал какую-то фигню. Это было похоже на шипение и голос одновременно, и самое интересное, Локхарт ничего не слышал. Вообще ничего, хотя он же болтает, не затыкаясь, так что мог и прозевать. Но это в любом случае заслуживает внимания. Вариант, что ты сошел с ума, можно не рассматривать», заявила Гермиона. «Тебе сходить не с чего. Спасибо, я всегда знал, что ты меня обожаешь. Значит, ты что-то слышал», закончила Гермиона. «Весь вопрос в том, что именно. Есть вероятность, что ты услышал какой-то естественный шум, а слова, тем более, неразборчивые, достроил твой мозг. Он именно так и работает, кстати говоря. Или это могло быть привидение, но в обоих случаях Локхарт, по идее, должен был услышать хоть что-то. А теперь вспоминаем прошлый год. Хочешь сказать, по школе опять Волдеморт шарахается? Я бы не стала отметать эту версию сходу», задумчиво кивнула Гермиона. «Мы же знаем, что он опять толком не умер. Как ему это удается, хотела бы я знать. Есть с полдюжины способов, и все крайне неаппетитные», скривился Хиндри. «Если хочешь, попроси крестного на каникулах пустить тебя в библиотеку. Но это определенно та информация, без которой я бы обошелся. Вообще-то, я считаю, что выходка близнецов куда более вероятна», недовольно буркнула Гермиона. «Кстати, Рон, можно как-нибудь сделать так, чтобы твоя сестра перестала злобно зыркать на меня из-за угла?» «Да не знаю я», поморщился Рон. «Перси на всех наплевать, близнецы интересуются только своими шуточками, а меня она не слушает. Хиндри тоже жалуется, а я сделать ничего не могу, она в ответ только отмахивается и дерзит. А уж если строчит в дневнике, то и вовсе ни на что внимания не обращает. В общем, ты рассказывай, если что случится, что-нибудь придумаем». Впрочем, больше Хиндри никакого шипения не слышал, за исключением Снейпа, конечно. Но Снейп шипел всегда и на всех, исключая слизеринцев, и за аномальное явление не считался. И вел он себя, как ни странно, более адекватно, чем в прошлом году, во всяком случае, не впадал в буйство при виде Хиндри. Даже баллы с Гриффиндора снимал не за одно существование в природе. Хиндри это радовало, но особо не волновало. Он вообще воспринимал Снейпа как некую природную стихию, с которой все равно ничего не сделать. Гораздо больше его внимания занимал Локхарт, ибо Хиндри не забывал и не прощал ничего. А присоединение к антилокхартовской коалиции Луны и близнецов Уизли и вовсе грозило повергнуть школу в пучину анархии и безумия. Впрочем, пока все ограничивалось разведкой боем, вроде шампуня, от которого волосы при попытке колдовать вставали дыбом. К сожалению, Локхард счел этот случай розыгрышем поклонниц, но и вовремя подброшенная на стул кнопка срабатывала ничуть не хуже. Как-то незаметно наступил Хэллоуин. Пхиндри снова проигнорировал пир, и на сей раз его поддержала вся компания. МакГонагалл почти сразу капитулировала, и вечером любой, кто не поленился бы дойти до дома Хагрида, увидел бы совершенно фантастическую картину. На земле лежало здоровенное бревно. В это бревно упиралось второе, поменьше и заостренное с конца. К бревну были приделаны два шеста, на которые навалились Хэндри, Улим, Рон, Шеймас и еще несколько парней, вращавшие конструкцию, пока Гермиона раздувала тлеющий труд, положенный между бревнами, а МакГонагалл, стоя рядом, громко и торжественно читала 90-й псалом. Все это было ничуть не похоже на магию, но это была магия, и несколько любопытных, сунувшихся к Хагриду, предпочли не задерживаться рядом с разожженным костром. Зато зверье из запретного леса собралось на опушке, не боясь ни людей, ни огня, и смотрело на костер, купаясь в его свете. И все-таки, зачем псалом? В очередной раз спросила Гермиона, притормозив перед воротами Хогвартса. Мисс Гринджер, вздохнула МакГонагалл, я вам уже говорила, у нас так делали всегда, иначе у меня работать не будет. Но почему? Ведь заклинание, это не заклинание и даже не ритуал, мисс Гринджер, это обряд. Потом, на шестом курсе, профессор Флитвик вам все это подробно объяснит, а пока просто примите как факт. Обряды – совершенно особая ветвь магии, и очень, очень старая ветвь. В Хогвартсе царило нездоровое оживление. Студенты на редкость целеустремленно куда-то спешили, и явно не в большой зал. Мне одному кажется, что у нас опять случилась какая-то грандиозная фигня, осведомился Хэндри. Мистер Маклауд, одернула его МакГонагалл, следите за выражениями. И, опуская негодность формулировок, вы правы, случилось что-то очень неприятное. Хэндри оказался прав, оцепеневшая кошка завхоза, подвешенная за хвост рядом с надписью «Тайная комната вновь открыта». Враги наследника, берегитесь, определенно являлась грандиозной фигней. Враги наследника, берегитесь, напыжился драка. Грязнокровки, вон из Хогвартса, сказал немытый варвар благородному Квириту, громким шепотом добавила Гермиона. Драка начал было возмущаться, но моментально осекся, когда луна обошла вокруг него и заявила: «Ух ты, настоящий рептилоид!» Малфой тупо открывал и закрывал рот, не зная, что сказать, а луна тем временем куда-то исчезла, и гениальный ответ ушел в пустоту. Хэндри злорадно ухмыльнулся, если уж луна давала кому-нибудь прозвище, оно прилипало надолго, так что быть теперь дракорептилоидом.